Александр Сапегин, знахарь, пролог, мир, как бы это пафосно ни звучало, стоит на пороге глобального кризиса. Исследование человеческого генома приводит нас к настораживающим выводам, что запущенный природой обратный отсчет вот-вот закончится. Слишком много разных хвостов за миллионы лет прицепилось к нашей ДНК в процессе эволюции, когда-нибудь они наберут критическую массу, взорвав вид Homo sapiens sapiens изнутри. Лично я не верю современной теории эволюции, никак не объясняющей происхождение разума на планете, еще меньше она затрагивает такое явление, как магия. Неандертальцы, кроманьонцы и другие гоминиды могут иметь разных предков. Природа индуцировала возникновение нескольких независимых друг от друга веток человечества, почему осталась только одна, почему и отчего засохли остальные ветви, только ли вследствие межвидовой борьбы, неизвестно, как они развивались, как достигали пика развития, владели ли магией или какими другими потусторонними силами, или же это явление стало результатом очередного этапа развития человечества и является сугубо его особенностью. Об этом ни один исследователь не дает внятного ответа. Также остаются тайной за семью печатями некоторые звенья эволюции, связывающие нас с австралопитеками и выходцами из Африки. Мне кажется, что наш вид намного древнее, если исходить из постулата, что первые приматы являются современниками динозавров. Статистика однозначно указывает на снижение иммунитета у всех слоев населения во всех контрольных группах. Выборка, в том числе репрезентативная, по социальным группам рисует аналогичную картину. Попытки объяснить данный феномен с точки зрения воздействия на иммунитет использованием антибиотиков и различных пищевых добавок не выдерживает никакой критики. Данные исследования могли бы показаться интересными программистам, которые наверняка бы провели параллель с накапливанием каких-либо системных ошибок в программном коде. Боюсь только, что в случае с ДНК человека переписать программный код пока не в наших силах. Если рассматривать от большого к малому и наоборот, биосферу Земли можно условно поделить на различные органы, присвоив им те или иные функции, то возникает вопрос по предназначению людей и человечества, как части целостного организма. При взгляде на картину в целом, мы получаем только одно – раковую опухоль. Человечество – это раковая опухоль, метастазы которой добрались до самых дальних уголков биосферы, и не стоит удивляться, что организм планеты борется с болезнью различными способами, включая вирусы и бактерии, мутации которых, не в последнюю очередь из-за техногенного воздействия, приобрели чудовищную скорость, а учитывая плоды исследования различных лабораторий, которые регулярно сбегают в большой мир, сами клетки раковой опухоли, как ни странно, оказались у черты самоуничтожения. Вот только вместе с ними может сгинуть весь организм, отравившись продуктами их жизнедеятельности. Трудно сказать, что послужит спусковым крючком. Магия, очередной вирус, космическое излучение, выведенная в секретной лаборатории бактерия, но очередное массовое вымирание видов не за горами, и Homo sapiens sapiens имеет высокие шансы повторить судьбу мамонтов. Петров, ты чем тут занят? По собачьей отряхнувшись от вездесущих капель дождя, так и норовящих пробраться за воротник, высокий светловолосый молодой человек с короткой стрижкой, одетый в черные кроссовки, такого же цвета джинсы и коричневую кожаную куртку поверх черной же водолазки, приподнял ленту оцепления перед мужчиной плотного телосложения в мышастого цвета двубортном пиджаке с отглаженными брюками, из-под которых выглядывали острые носы щегольских туфель из натуральной кожи. Любитель черного, до этого что-то увлеченно читавший на помятой бумаге, вместе с папкой, выпавшей из небольшого рюкзака, который лежал на краю маслянистой лужи у его ног, сконцентрировал внимание на нарушителе спокойствия. Проведя чистым платком по широкой проплешине, выгрызающей каштановую с проседью растительность на широколобой голове, обладатель пиджака и квадратного подбородка протянул к молодому человеку лопатообразную ладонь, в которую тот вложил небольшую кипу листов формата А4. Подобранных с земли и асфальта дорожного полотна. Сверкнув холодными серо-стальными глазами, плотный пробежался взглядом по размытому тексту. «Не тем занимаешься, Паша. Личность пострадавшего установили, и почему дернули нас, а не полицейских со следственного департамента МВД?» «Так точно, господин майор, установили». Из-за них молодой сотрудник потряс размокшими бумагами со штампом, верх которого украшал имперский двуглавый орел. Полицейские ищейки сразу сказали, что жмур вне их юрисдикции. Они не занимаются сотрудниками закрытых НИИ-1, поэтому дернули нас. «ТАК», процедил майор и, прищурившись, нехорошо посмотрел на машину следственного департамента полиции с отирающимися около нее несколькими сотрудниками конкурентов. «Хорошо, позже мы разберемся, кто, где и кем занимается и на ком стоял. Дальше, Паша, давай по личности». У погибшего был с собой паспорт. Если верить ему, то под колеса угодил Грачев Игорь Васильевич, 1980. «Ты уверен?» Кустистые брови майора совершили восхождение к проплешине. «Так, отойди-ка». Прервав подчиненного на полуслове и отодвинув его рукой, старший следователь СИП-2 прошел к лежащему на асфальте у зебры пешеходного перехода через дорогу телу, накрытому серой простыней с проступающими на ней свежими кровавыми разводами. Откинув ткань, майор, играя на чисто выбритых скулах шишками желваков, несколько долгих секунд всматривался в обезображенное лицо мертвеца. Кто был за рулем? Владельца машины по базе пробили? Вернув ткань на место, майор повернулся в сторону покореженной серебристой иномарки, висящей на пне железобетонной опоры высоковольтной линии электропередач. Сама опора, некогда стоявшая в 2 метрах от дорожного полотна, ныне с обрывками проводов лежала на земле рядом с помятым транспортным средством. Копылов Степан Иванович, зная требования начальства, молодой человек перечислил личные данные владельца автотранспорта. Он же был за рулем, камеры наблюдения соседних магазинов зафиксировали ДТП. Свидетелей мы опросили. Сейчас ведутся поиски. Что по остальным пострадавшим? От удара электрическим током при падении опоры пострадал Чаровников Владимир Сергеевич, 17 лет, ученик 10 класса 3-го городского общеобразовательного лицея. Цел, опять перебил майор, думая о чем-то своем. Пацан, цел, можно сказать, испугом и грязными штанами отделался, был бы он поближе к проводу, все могло закончиться намного печальнее. Повезло, можно сказать, а Игорю нет, сам себе под нос сказал майор, не будет у нас теперь генетика мирового уровня. Наталья не перенесет. Нагнувшись, майор подхватил с земли мокрый лист, пригнанный ветром по луже, покрытой частой рябью. Брезгливо отряхнув с бумаги грязь с водою, следователь прочитал обрывок текста. Анализируя грядущее, возникает вопрос о глобальном иммунитете человеческой расы, говоря другими словами, механизме защиты вида, как он выглядит фактически и гипотетически. Вот и мне интересно, что это за механизм, над чем же ты работал, Игорек, что так спешил. Глава 1. Границы восприятия. Миджей. Бодру, тучный надсмотрщик звучно щелкнул хлыстом. На колени, беременные ящерицы. На колени, я сказал. По мере приближения паланкина высокородной алкандры, окруженного десятком миджеев, нубийских наемников-охранников, строители канала, под ускоряющиеся щелчки хлыстов, опускались на колени, утыкаясь лбами и грязными патлами замусоленных париков в землю. Желая поглядеть на госпожу, Ласка чуть не схлопотал по голой спине вываренной кожей хлыста. Ребу 3. Ты опять без еды мечтаешь остаться? Уронив мотыгу, рядом с Лаской на 4 точки хлопнулся темнокожий ред, привезенный в Такем откуда-то из Эфиопии. Я не ливиец, сплевывая в песок тягучую слюну, Ласка в тысячный раз отмел грязные инсинуации товарища в попытке приписать его к западным дикарям, живущим в пустынной саванне. Ха, едва слышно усмехнулся ред, провожая взглядом потертые сандалии воинов, вооруженных кривыми хапешами и короткими копьями. Это ты рыжему чихну 4 скажи из 50 пта, такой же дикарь, как и пустынные выродки. Сам ты грязный чимх 5, не остался в долгу Ласка, скосивший взгляд на лысых жрецов, пара которых, брезгливо кривя губы и высокомерно поглядывая на павших ниц строителей рабов, следовала за паланкином высокородной госпожи. Бедра служителей богов, блюдущих чистоту тела, были обернуты тонкой невесомой тканью из искусно обработанного льна, казавшегося воздушным и невесомым в отличие от грубых рабских тряпок и кусков шкур, воняющих потом, мочой и давно немытыми телами. «Не пялься», — опасливо шепнул Ред, сжавшись в комок под пронзительным взглядом шагнувшего к строителям Миджея. Заметив непочтительность, телохранитель вполне мог огорбатить нечестивца тупой стороной копья, а за ним и толстяк бодру плетей добавит и вечерний паек урежет. Удовлетворившись испугом рабов, Миджай вернулся к процессии, перед этим в злобной ухмылке голодной гиены оскалив желтые, стертые до половины зубы. «Поди уж», — зло подумал Ласка, — «я бы твой дрекол тебе взад сунул и провернул». «Что развалились? Куски дерьма. За работу!» — раскрутил хлыст бодру. «Плетей захотели, грязные собаки!» — тварь обронил ред, подбирая мотыгу. «Ты что-то сказал, грязное отродье сыто, родившиеся между мочой и калом и выпавшие головой вниз из ворот шлюхи, которая зовется твоей матерью, надсмотрщик ощерился редким желтозубым чистоколом, давно истертым вездесущими мельчайшими песчинками, от которых в таком невозможно было избавить еду. Бодру ловко повел кистью руки, умело раскручивая хлыст, но ожидаемого сухого щелчка поперек спины виновника неудовольствия столь важной личности не последовало. Вместо этого толстяк замер, напряженно уставившись куда-то за спины рабов. Ласка невольно оглянулся. Важные меджи и служители богов, с помпой прошествовавшие мимо стройки некоторое время назад, сейчас неслись обратно прыткими гепардами. Один из здоровяков, сверкая обнаженным хапешем в правой руке, левой придерживал тощий зад высокородной алкандры, кулем перекинутой через плечо. Из двух жрецов остался один, где-то потерявший правую сандалию и измазавшийся кровью от выбритой лысины на голове до подола набедренной повязки, да и телохранителей что-то поубавилось в количестве. Разбойники чихнул. Зачем-то крикнул прихрамывающий жрец, задыхаясь от быстрого бега. Много. Откуда здесь взялись дикари? Дернул хлыстом бодру под поднявшийся многоголосый шум. Сет за тобой прислал, отродье шакала, довольно прорычал Ред, опуская мотыгу на голову замешкавшегося толстяка. Раарх, сдерживая в глотке рвущийся наружу крик, Владимир подскочил над кроватью, по инерции продолжая искать взглядом серповидный клинок, выпавший из руки Меджея, которого он насадил на копье, будто кусок маринованного мяса на шампур. В Вовкиной голове все еще шумели дикие крики рабов, дорвавшихся до тел бывших хозяев. Все равно убийство спишут на ливийских дикарей, напавших на беспечных господ ради наживы, ведь каждый знает, что за алкандру могли заплатить золотом по весу или отдать выкуп бронзой. Либо шесть, что черные, что белые, охотно соглашались и даже требовали оплату за заложников клинками, ножами или наконечниками стрел и копий в виде мечей. Фу, Владимир провел ладонью по липкой от пота груди. В Египет я теперь точно не поеду. Брезгливо принюхавшись к воняющим подмышкам, он пошел в душ, где, наскоро ополоснувшись и сменив пропотевшие боксеры на чистые, вернулся в маленькую спаленку. В раздумьях потрепав мокрый загривок, он собрал постельное белье и принялся стелить новое. Его не прельщало спать на сырой от пота простыне. Папахин опять будет рычать за постирушки, сокрушенно вздохнул парень, да и пошел он лесом. Пару дней продержаться осталось, а там, auf Wiedersehen mein lieben Pater und Mutter, внутренний голос, зовущийся интуицией, громко нашептывает, что завтра я уйду так или иначе. Печально сие, хочется наплевать на скребущихся в душе кошек, жаль, подлючий голосишка еще ни разу меня не подводил. Остается надеяться на лучшие, хотя кому я что-то докажу, врать самому себе не имеет смысла, ведь мой вылет во свояси предопределенный, можно этот полет совершить после направляющего пинка под задницу, а можно выместись на своих условиях. Лично мне предпочтительней второй вариант. Осталось окончательно решить вопрос с дверью. Хлопать или уйти по-английски. Впрочем, Серёне по барабану концерт, Папахин даже заморачиваться не станет типом и причиной ухода, особенно после того, как я дал сибовцам словесный портрет его старого кореша, что чуть не сбил меня на своем корыте. Кто бы знал, что он знаком с моим предком. Копылов на корыте, мать его, туда ему и дорога, уроду. Ненавижу пьяных козлов за рулем, которые считают, что им все на свете позволено. Папаня тоже любит дерябнуть певца, прыгнуть за баранку и улететь навстречу с очередными партнерами, а то, что его сын чуть Богу душу не отдал, как тот парень, что шел впереди меня, старому гаду до фонаря, ублюдок ему не интересен. Что поделать, ошибка молодости и бельмо на глазу обожаемой ночной кукушки, вьющей веревки из Серёни. Конечно, я не Золушек, но широкой ложкой на четыре куска нахлебался дерьма из котла для нелюбимого пасынка. Диана от души отсыпала, хоть заешься, за все хорошее выдала. Не простила мачеха свою бывшую подружку, первой накинувшую хомут на короткую шею папаши, и пусть тот недолго таскал ярмо в лице Натальи Коноваловой, что выпирающим пузом затолкала жениха под венец, пряников плоду греховной страсти в моем лице хватило на всю оставшуюся короткую жизнь. Тьфу, паста заканчивается, отложив ручку в сторону, Владимир легонько помассировал виски, потом круговыми движениями больших пальцев обеих рук тщательно прошелся по собственному затылку. Внезапно навалившаяся головная боль постепенно отступила, оставив после себя затухающий барабанный бой в ушах и плавающие цветные пятна в глазах. Тревожный сигнал. Врач, осматривавший Владимира, что-то говорил о последствиях поражения электрическим током, которые могут вылезти не сразу, а по прошествии времени. Вылазит, похоже, 2 недели спустя. Хорошо, что он не шагнул на дорогу на засветившийся зеленый сигнал светофора, а чуть замешкался. Проволочка спасла жизнь. Задом отпрыгнув от визжащей шинами машины, пяткой правой ноги он запнулся о бордюр и покатился по мокрому от дождя тротуару. Визг, удар, скрежет, крики прохожих. При попытке встать, он уперся руками в землю и чуть не задохнулся от разряда, пронзившего его от ладони до левой пятки и правого колена. Руки ослабли и тело получило свободу, чтобы до крови ткнуться лбом и носом в фигурную плитку. Уже позже он разузнал интимные подробности о шаговом напряжении. И ведь главное, никакая интуиция в тот день его за душу не теребила и не выла на все лады. Благо ему сравнительно повезло оказаться не рядом с упавшими проводами, а чуть в стороне. А так, там бы он и остался при прочих равных обстоятельствах. Странно, что хватило одного взгляда для запоминания во всех подробностях вылезшей из машины рожи с прилипшей к губам сигаретой. Оглядев мутным взором натюрморт, водила икнул и шустро ломанулся прочь дворами. Захлопнув дневник с чуть потрепанными по внешним краям уголками, Владимир, будто впервые видя старый ежедневник, покрутил его в руках. Момент раздумья и неуверенности прошел быстро. Решительно отодвинувшись от стола со старым ноутбуком, сиротливо притулившимся в углу на темной поверхности, должно изображать дуб, молодой человек вышел из летней кухни, совмещенной с гаражом, 7 лет назад переделанной под его проживание, и направился к бочке, в которой густо дымилась собранная на участке сухая трава. Дневник, брошенный сверху, сначала пытался сопротивляться жару, лишь по прошествии некоторого времени начав жалобно шелестеть сворачивающимися чернеющими страницами. С каменным выражением лица понаблюдав за пламенем, лениво облизывающим бумагу, Владимир сходил в мангальную зону, откуда принес бутылку разжига, с которым дело пошло намного веселее. Опровергая высказывание Булгакова, рукопись через несколько минут прекратила существование, сдавшись перед напором голодного пламени и человеческим желанием уничтожить душу, излитую на линованные страницы. Хорошенько поворошив короткой пикой черные останки и кинув сверху новую порцию травы, Владимир вернулся к себе. «Уезжаешь», войдя в комнату, Владимир будто гоночный болид на полной скорости, врезавшийся в бетонную стену, глаза в глаза столкнулся со взглядом невысокой зеленоглазой чуть рыжеволосой девочки. Не блондинка и не рыжая, застрявшая посередине пигалица с колдовскими очами, ткнула в брата указующим перстом. «Ничего от тебя не скроешь», мелкая, усталая улыбка самым краем легла на уголки губ молодого человека. «Тут уже пусто, будто не жил никто, странно так, и ужасно пахнет старушечьей затхлостью, а не твоим парфюмом», пожаловалась девочка, присаживаясь в старое, просиженное кресло. Владимир индифферентно пожал плечами, опускаясь на пуфик напротив сестры. «Я не хочу, чтобы ты уезжал, а твоя мать с сестрой, напротив, не хотят, чтобы я оставался», с горечью ответил Владимир-младший Ягозе. «Папаше глубоко по барабану, Викуля, век бы ему меня не видеть, особенно после того, как я уронил его репутацию. Зачем, спрашивается, в свое время отсудил у мамани, оставил бы с ней и не мучился. Алименты, ха, хотя той тоже плевать, нашла нового папика и сын по боку, даже проще, просто разведенка после неудачного замужества, а не разведенка с прицепом. За 17 лет не навестила ни разу, хоть бы через дыру в заборе лице одним глазом посмотрела, как ее сын растет. Старшая на календаре дни до твоего дня рождения зачеркивает, чтобы не пропустить знаменательную дату. Ой, прости, подхватилась Вика, покраснев щеками. Сколько Владимир себя помнил, она наедине с ним никогда не называла сестру по имени. Старшая, сеструха, шкура и шмара нередко перемешивались с иными кличками и прозвищами и никогда с Никой. Между сестрами неоднократно челноком из ткацкого станка пробежала кошка со льва размером и мира не предвиделось даже в перспективе, настолько у Вики с Никой разнились характер и были испорчены отношения. Папина и мамина услада лицом и фигурой повторяла мачеху в юности. Сходство было настолько высоким, что семейные оппозиционеры в лице старшего брата и младшей сестры задавались вопросом о подработке некоторых особ в центре клонирования или копирования, что, в принципе, одно и то же. Характером рыжеволосая голубоглазая красавица с модельной внешностью и фигурой также пошла в мать, а там делили пальму первенства прокачанные стервозность с меркантильностью. «Ты куда намылился?» – спросила Вика, перестав сверлить брата взглядом. «Венский филиал московского универа», – нехотя ответил Владимир, не желая разрывать последнюю связь с семьей. «В реальный, значит, а Тагил, Екатеринослав, Питер или Москву не рассматриваешь?» – продолжала допытываться сестра. «Москву и Питер я не потяну по деньгам», – отец до нуля урезал финансирование. «При том конкурсе, что есть, чтобы удержаться и не вылететь, там надо реально учиться и зубами держаться за бюджетное место, а не совмещать работу с учебой. Тагил и Екатеринослав хороши, но далеки, к тому же копии моих документов странным образом потерялись по дороге, а цифровые аттестаты университета не устраивают. Как потерялись?» – удивилась сестра. «Напрочь», – усмехнулся Владимир. Понья-яитно оскалилась мелкая язва, близко к сердцу приняв свалившиеся на брата проблемы. «Мать постаралась, как пить дать, и не смей ее оправдывать, я знаю, что это она, хотя доказательств у нас нет, зато есть тетка, работающая на губернской почте». Клавдия Михайловна запросто могла отследить письма. «Ладно, Шерлок Холмс в юбке, не переживай, не пропаду. Я уже прошерстил энские сайты и подобрал себе несколько неплохих вариантов с работой. Общагу от универа там дают, так что крыша над головой у меня будет». «Общагу?» – вздернула бровки Вика. «Комнату в кампусе, не придирайся к словам. Кстати, в Москве и Питере с кампусами и общежитиями намного хуже, чем в Энске, Нижнем и Екатеринославе, да даже в Краснодаре. Это тебе заметка на будущее. Думаешь, мама законопатит меня куда подальше? А ты как думаешь?» – саркастически усмехнулся Владимир. «Законопатит», – тяжело вздохнув, поникла головой мелкая ягоза. «Я ж не эта шмара, елейно в рот маме и папе не заглядываю и глазки не строю. Ладно, мелкая, иди ко мне, обниму тебя на дорожку». Вова присел перед сестрой. «Как на дорожку?» – вытаращилась Вика. «Ты же завтра уезжать собирался. Ночью поездом уеду», – пришлось пояснять внезапный экспромт будущему студиозусу. «Я закрыл и обналичил все страховки и от отцовского имени выгреб деньги из фонда социального страхования. Вряд ли меня после этого погладит по голове. Папик точно будет в ярости, а в Энске я их положу обратно, но уже самый без боязни, что кто-то запустит в них волосатую лапу. Вот я и подумал, что не стоит дожидаться утра, а уйти сейчас на собственных условиях. Пиши». Крепко обхватив его за шею, Вика всем телом повисла на старшем брате. «Обязательно. Эй, Чара, ты сегодня идешь с нами?» Ермолов Роман, главный заводила их учебной группы в университете, окрикнул Владимира по прозвищу. «Батон проставляется», 19 имениннику стукнуло. «Совсем большой стал, девчонки тоже идут. Так как идешь или опять проявишь неуважение и преступно отобьешься от коллектива?» «Работаю», — привычно отбрехался от пьянки Чаровников, не поведясь даже на женский вопрос. «Ты же мне платить не станешь, если меня уволит. Я и кормить тебя не буду, жрешь много», — гоготнул Рома, через пару секунд дружно поддержанный клевретами. «Такого лосеру попробуй прокорми, самому ничего не останется». «Ладно, Чара, с возу, кобыле легче. А то смотри, скидываемся по полтишке с брата, даже нищий потянет». «Не могу, форс-мажор, хоть я и не нищий», — закинув рюкзак на спину, развел руками Владимир. «Селяви, Ермола, это у тебя на блеса ближе обязывает, а мы, пролетарии, пролетайте все веселье», — весело заржал Ермолов. «Мы, кстати, в Эльбрус идем. Ты, главное, наши столики побыстрее обслуживай». Теперь стало понятно, зачем главный мажор 131-й группы затеял разговор. Наследник графа Ермолова изволил поглумиться, сволочь, пытаясь на публику показать быдлу его место. Знает, что за Владимиром не стоит попик с тугим лопатником и что тому приходится подрабатывать на нескольких работах, чтобы прокормить себя и прилично одеваться. От обслуживания столиков с гоп-компанией Ермолы отбиться удалось на удивление легко. Не составляло труда сложить очевидное с вероятным, рассудив о некоторой ограниченной платежеспособности большей части собирающейся на кутеж компании. Если за кого Ермола и заплатит, то только за верных шестерок, увеличив толщину нацепленных на парней поводков, да за пару девчонок, первых красавиц группы. Остальные сами должны втискиваться в куцый бюджет. Не у всех же папы графья с герцогами, дающие сыновьям на недельные карманные расходы по месячной зарплате высококвалифицированного рабочего. Соответственно, веселая гопка завалится в зал для курящих с его недорогим бронированием столов. К тому же большая часть парней и часть девчат смолили аки камчатские вулканы, Поэтому снежный зал Эвереста отпадал сам собою, отбрехавшись тем, что с трудом переносит запах табака, что, впрочем, соответствовало истине и в коллективе об этом нюансе прекрасно знали. Владимир уговорил администратора поставить его в снежный, направив в альпийский зал не столь привередливого напарника, с чаевыми и там было примерно одинаково, чайный зал и вершина с Олимпией, где обретается публика с иным уровнем достатка и общественным положением, но туда смертных студиозусов не направляют. Блац, только достойнейшим из достойнейших выпадает честь обслуживать высокородных господ, сиречь представителей сливок общества. Ну, вы понимаете, что это свой персонал, а не халдеи на разнос подносов для простых смертных. Все, как везде. Как итог, Ермоласа товарищи остался с носом. Владимир избежал насмешек с подковырками, правда это не уберегло его от гудящих рук и ноющей спины, зато вкрадчивый голос, предупредительность и расторопность принесли внушительные чаевые, оговоренным процентом которых он поделился с администратором зала, при этом иносказательно намекнув, что отдал половину заработанного в виде благодарности за избавление от табачного дыма. Дима Старшак, как его кликала молодежь в белых передниках и на крахмаленных рубашках, принял подношение с мелким подвохом за чистую монету. Объем чаевых он не считал и подумал, что ему действительно отдали половину заработанного, не догадываясь, что ушлый подчиненный работает на перспективу. «Хочешь жить, умей вертеться». По робкой зорьке отмахав метлой с лопатой в ближайшем жилмассиве, засим сполоснувшись в душе, Владимир смел на завтрак принесенные ночью из ресторана бутерброды и закуски, щедрой рукой отсыпанные поварами, после чего отдал дань гармонии, покровительствующей искусством и науке, отсидев в родной альма-матер три поры, а затем, разорив студенческую столовую на комплексный обед с тремя дополнительными булочками и двойным компотом, направил стопы в сторону очередной подработки. Деньги – зло. Но без этого зла никто тебе не даст зимней кожаной куртки и ботинок. Тепло в этом году и так изрядно подзадержалось, подарив людям ясную сухую осень с яркими солнечными денечками, наполненными желтыми листьями и лучами, греющими спины и бока, но дыхание подступающей зимы с каждым днем ощущалось все сильнее и сильнее, треща по утрам хрустким литком на редких лужах и посвистывая резкими порывами пронизывающего ветра, внезапно налетающего со всех сторон. Вроде только что было тепло, как уже хочется спрятать кисти рук в карманы и вжать шею в воротник куцого пальтишка, так что зимний гардероб был не прихотью, а суровой необходимостью. Пелагея, старушка-живчик, она же главный наставник массажного отделения клиники народной медицины, принадлежащей Московской народной клинике, находящейся под личным патронажем императора, но, самое главное, под рукой одного из всесильных неназываемых дворцовых сановников, чтобы имя того лишний раз не трепали в народе почем зря, орлиным взором ясно-синих глаз, которые выбивались из тщательно лелемого образа древней ведуньи, пригвоздила к месту слушателей курсов, решивших связать себя с искусством массажа. Итак, звать величать меня Пелагея или наставница, хорошо поставленным голосом с глубокими обертонами оперной певицы не то сказала, не то пропела старушка, разом заставив заткнуться нескольких молодых людей, расположившихся на галерке. Владимир, стоявший рядом с массажным столом, поправив шапочку, прикрывающую ежик коротких волос и закрывающую лицо маску, широко усмехнулся. Да, голосом ряженая ведунья владела отменно, да и внимание публики она умела держать не хуже, чем выдавать не берущиеся другими людьми ноты. Сам, целую вечность назад будучи наивным зеленым слушателем, впечатлился на первом занятии по самое не балуй, завороженный голосом ветхой ораторши. Был у него такой опыт, правда воды с того времени утекло, хватит Черное море наполнить и пару кубических километров в Каспий или в Балтику перелить. Сегодня же ему выпала честь поработать ассистентом бабулечки, как ласково прозывали Пелагею доверенные люди и члены их маленького дружного коллектива. В миру ведунья, носящая имя отчество Наталья Андреевна Вяземская и происходившая, если верить досужим слухам, из тех самых вяземских, выглядела лет на 40 моложе культивируемой личины, создаваемой с помощью театрального грима. Талантливо создаваемого, стоит отдать должное. Здесь липовая старушка была вне конкуренции, давая не 100, а 200 очков вперед любому сопернику. Впрочем, соревноваться с Натальей Владимир не собирался, зато с благодарностью, подкрепленной большой коробкой шоколадных конфет, взял у наставницы несколько уроков гримировки, которыми она щедро поделилась с любознательной порослью. пригодится или нет, но лишним всяко не будет. Жизнь она такая, кривая во все стороны. Курсы же пригодились, не зря он за них отвалил 2,5 десятка целковых. Зачем молодой женщине понадобился скоморожий фарс с личинами, Владимир не пытался узнать, давно и прочно уяснив взаимосвязь наименьшего знания и крепкого сна. Нравится Вяземская играть в ряженую бабку и нехай с ней, лично с него не убудет. Владимир до поры до времени не догадывался, что Наталья на первом занятии взяла на заметку старательного юношу со взором горящим. Под ее неусыпным контролем он успешно дошел до финала курсов и от нее же получил приглашение разнообразить досуг во время, свободное от занятий. Прикинув за и против, Владимир не стал отказываться от заманчивого предложения. Клиника работала до 8 вечера, и он вполне успевал за 3, а когда и 4 часа, пропустить через свои руки нескольких клиентов или клиенток, попутно заработав на хлеб с маслом. Благо занятия заканчивались в 3 часа пополудни, оставляя вечно занятому студиозусу время перекусить, помыться, переодеться и добежать до приюта волхвов. Конечно, будь он занят целый день, о другой работе можно было не думать, но бросать учебу в угоду народной медицине и целительскому мятью тела в намерения Владимира не входило ни с какой из сторон, поэтому приходилось подрабатывать официантом в кафе и ресторанах, не чураясь метлы дворника, наводя по утрам порядок во дворах нескольких домов жилого комплекса, расположенного недалеко от кампуса родной Альма-Матер. Неудивительно, что молодой человек с подобным режимом и ритмом жизни вечно ощущал перманентное чувство голода, часто кусочничая на ходу и сметая все, что положат на тарелку. С некоторых пор в боковом кармане рюкзака Владимир носил неразбиваемый металлический термос с горячим отваром, приготовленным по рецепту одного из работников клиники. Замшелый дед Панкрат на всю губернию слыл первым зельеваром, даже из-за плесневелых мухоморов, умеющим сварить любой отвар, который богатенькие буратины с руками оторвут, да добавки попросит. Как бы Чаровников скептически не относился к народным рецептам, но в данном конкретном случае полностью признавал полезность запариваемого в кипятке высушенного гербария. Стоило выпить стаканчик, человек получал мощный заряд бодрости, после 2 стаканов подряд существовала реальная опасность перейти в разряд электровеников, правда на утро веник с приводом из розетки превращался в больную размазню, с охами и вздохами слезающую с кровати. Что ж, за все приходится платить, главное не злоупотреблять. Живя в ритме нон-стоп все последние месяцы, Владимир незаметно для себя и окружающих вытянулся до 191 сантиметра ростом и до косой сажени раздался в плечах, а учитывая факт постоянной работы с экспандерами, мячиками и гирями в комнате, да физическим трудом на открытом воздухе, он неплохо оброс мышцами поверх костяка. Нет, Чаровников не стал качком, к чему он совершенно не стремился, но приятный глазу пропорциональный рельеф заимел. Покосившись на массажный стол, Владимир вздохнул. При всех статях и привлекательных внешних данных девушкой он до сих пор не обзавелся. Бицепсом и кубиками пресса похвастать было ни перед кем. Существовал еще один немаловажный нюанс. Наставница ежедневно придирчиво осматривала ладони перспективного работника, дабы на них не оказалось грубой кожи и жестких мозолей, способных отцарапать нежные спины клиентов с клиентками, поэтому Владимиру приходилось ухаживать за руками почище иной кокотки. Мази, кремы и вонючие, но крайне эффективная бурда в баночках, сваренная Панкратом, не давали рукам загрубеть. Мечи, экспандеры и прочие хитрости с упражнениями, подсказанные Натальей Пелагеей, оказались из той же оперы. Массажист не имеет права быть слабосильным белоручкой, ему чужие мышцы требуется мять, частенько аккуратно и нежно пробиваясь через слои жира, наплывающие с боков на спины, или стекающие со спин на бока. В любом случае, попробуй, пожамкай чью-нибудь спину хотя бы час или два, у самого руки отстегнутся, напрочь отказавшись приставляться на место, поэтому поддержка себя в необходимом тонусе, первейшее дело, чтобы к закрытию клиники и уходу последнего клиента не остаться бесконечностей. Зато и плюсы были. В силе рукопожатия с Владимиром давно никто не соревновался, силища в руках у него жила неимоверная. Ермола тявкал из-за спин верных псов, боясь нарваться на хук левой или прямой удар правой. Впрочем, колоду карт Чаровников еще не рвал, но это пока. Да, плюсы плюсами, а гардероб, за исключением обуви, пришлось сменить полностью. Ни одна сорочка или штаны не выдержали этапа бурного роста. Если в ягодицах брюки сидели, будто влитые, то подстреленными птицами болтались над щиколотками. Сорочки и верхняя часть гардероба трещали и рвались из-за раздавшихся плеч и вытянувшихся рук. Сплошные траты, одним словом, где тут о масле задумываться, голую задницу и срам бы чем прикрыть. Задумавшись о своем, начало вводной лекции Владимир благополучно пропустил мимо ушей. Этап для него давно пройденный, поэтому неинтересный. К жизни ассистента Пелагея и наставницы вернула крепкого телосложения девица, выдернутая лекторшей из первого ряда. Чуть прищурившись, Владимир оценил невольную модель, вынужденную сегодня изображать учебное пособие. «Что же вы смущаетесь, Ксения, полноте?» Между тем ворковала наставница, подталкивая девицу к ширме. «Вам, милая моя, выпала редкая удача бесплатно получить то, за что наши клиенты платят приличные деньги. К тому же взгляните на это с другой стороны. Прочие барчуки и барышни, рискуя заработать геморрой, вынуждены отсиживать ягодичную область на плоских лавках, вы же получите удовольствие от приятного массажа. Переоденьтесь за ширмой в специальную пижамку и ложитесь на столик. Гляди, милая, какой жеребчик там копытом бьет, застоялся уже, орловские рысаки от зависти горючими слезами умываются, а девки в зале от зависти к тебе зубами скрипят. Эх, будь мне годков на 40 поменьше, впрочем, к нашей лекции это не относится. Переоделась, молодец. Не бойся, мой ассистент не кусается, хотя кто его знает, хихикнула старушка, разрядив обстановку, я бы кусалась. Слушаем, записываем и запоминаем, уважаемые слушатели. Пелагея обошла стол кругом, легким тычком в спину подтолкнув Владимира к распластавшейся на столике краснокожей от смущения девице. Для начала я озвучу общие принципы массажа спины, а мой ассистент покажет их на нашей добровольной модели. Освоить простой массаж спины элементарно даже для неопытного человека, при этом техника проведения массажа принципиально не отличается для мужчин и женщин, но запомните, в домашних условиях вы можете делать только простой или расслабляющий массаж. Почему? Чтобы не навредить. Услуги целительского массажа имеют право оказывать только обученные специалисты, сдавшие строгие экзамены, получившие официальный сертификат медучреждения, проводившего обучающие курсы. Только так и никак иначе, зарубите себе это на носу. Запомнили, отныне это ваша первая заповедь, не навреди. Вернемся к нашей теме. Наибольшая эффективность массажа достигается при правильной позе. Посмотрите, как лежит Ксения, на ровной упругой поверхности, ладонями вверх вытянув руки вдоль туловища. Голова должна быть на одном уровне с телом и повернута в бок. Володенька, поверните, поверните, а не сверните голову Ксении правильно. Вот так, запоминаем, а не отвлекаемся. Молодые господа на Камчатке, если вы считаете себя непревзойденными мастерами массажа, то добро пожаловать на подиум. Поделитесь с нами вековой мудростью и тысячелетним опытом. Не считаете? Хорошо, если так. В любом случае деньги вам не вернут, если вы вылетите отсюда после еще одного громкого слова, отвлекаться я больше не намерена. Продолжаем. При описанной выше позе массажисту проще наблюдать за реакцией пациента и выявлять наиболее проблемные зоны. Проблемные, я сказала, а не эрогенные, как подумали некоторые озабоченные барчуки, судя по ухмылкам на их лицах. Вторая поза для массажа принимается сидя. Лучше всего для этого использовать стул с высокой спинкой. Пациент садится на стул лицом к спинке, сложив на нее руки, а уже на них склонив голову. Для удобства и при дискомфорте на спинку стула можно подложить подушечку. Массаж производится в трех зонах. Володенька, покажите, в воротниковой, центральной и поясничной. Воротниковая зона занимает участок от основания черепа до верхнего края лопатки, за этой чертой начинается центральная, которая завершается на уровне нижней пары ребер. Володенька, так, все разглядели? Поясничная зона идет от нижней пары ребер до копчика. Володенька правильно показывает, хотя некоторые продлили бы поясничную зону до ягодиц, но это в корне неправильно. Массаж всегда начинается с поясничной области с последующим движением вверх, акцентируясь в финале на шее. В среднем массаж спины занимает от 25 до 35 минут, наибольшей активности он достигает, если вы уделили внимание не поглаживаниям, а проблемным зонам, массаж которых вызывает дискомфорт у пациента или же когда мышцы в таких зонах остаются плотными и напряженными. Это не те мышцы, молодые бари с первого ряда, да и не спина там вовсе, вам надо повторить школьный курс анатомии. Важное напоминание, перед процедурой массажист обязательно должен тщательно вымыть руки с мылом, а затем воспользоваться специальным кремом для улучшения скольжения и предупреждения травмирования кожи пациента. Во время следующего занятия мы подробно остановимся на различных добавках, каплях и эфирных маслах, создающих дополнительный терапевтический эффект. А сейчас с вашего разрешения мы перейдем к основным техникам массажных движений. Володя. Битый час Владимир демонстрировал поглаживание, растирание, разминание, похлопывание и вибрацию, перед этим проведя этап подготовки с растиранием крема. Затем Пелагея рассказывала, а он демонстрировал, что спина – это податливое тесто под умелыми руками. Девица на столике давно расплылась медузой, иногда невнятно похрюкивая от удовольствия и неги. Что поделать, Владимир приучил себя любое дело делать хорошо, по крайней мере стремиться к этому, ведь нет предела совершенству, и Ксения, играя роль манекена, не была исключением. В конце лекции Пелагея остановилась на различных нюансах, акцентировав внимание слушателей на кожных инфекциях, прыщах, гнойниках и прочих противопоказаниях, а также отдельно упомянув, что беременным и кормящим женщинам массаж спины противопоказан. После окончания лекции, за работу ассистентом, на которой ему обещали выплатить сумму, аналогичную получаемой за 6 сеансов массажа, Владимир, укатив столик и убрав ширму в угол импровизированной аудитории, собрался было сходить в душевую, все же он нехило пропотел и не хотел пахнуть подобно преснопамятному орловскому жеребчику, но дойти до раздевалки с душевой кабиной ему было не суждено. На половине дороги бывший ассистент оказался мягко перехвачен Натальей Пелагеей и припровожден в занимаемый ею кабинет, оказавшийся целыми апартаментами, состоящими из нескольких комнат и отдельного санузла. Чем обязан, Наталья Андреевна? Предчувствуя недоброе, тяжело выдохнул Владимир, опускаясь на предложенный стул. «Владимир, ответьте мне, как давно вы видите и ощущаете хворь? Взяла быка за рога Вяземская». Владимир, застигнутый врасплох, не нашелся, что ответить. «С чего вы взяли, Наталья Андреевна, что я что-то вижу и что-то лечу наложением рук?» Подозревала до сего момента, а с сегодняшнего дня уверена полностью. «Не буду тянуть кота за причинные места, открою маленький секрет, я давно знаю Ксюшу и на память могу перечислить ее диагнозы. Знаете, Владимир, я больше, чем на 100% уверена, что обследование Ксении в клинике не подтвердит некоторых из них. Классическая подстава с разводом. Мой ник ночи упомянутый папашка профи в данном направлении криминальной деятельности. От вас же я подобного не ожидал, Наталья Андреевна. Что поделать, при отсутствии альтернатив, дающих гарантированный результат, иногда приходится прибегать к подобным методам, тем более в нашем случае криминальная составляющая отсутствует, не так ли?» Владимир молчал довольно долго, обдумывая стратегию поведения с въедливой собеседницей, а то, что Вяземская вцепится или, точнее, вцепилась в него хуже иного клеща, он ни секунды не сомневался. Не та порода у старушки. Перед кем-нибудь другим пусть маскарад разводит, не перед ним. Наставница, она же заведующая всея массажистами и некоторыми другими специалистами от народной медицины, привыкла быть в курсе всего творящегося на подведомственной территории, всеми правдами и неправдами, где окольно, а где добрым словом и лаской, аккуратно выпытывая подноготную сотрудников. Наталья Андреевна мастерски отводила чужие взгляды от разглядывания своей настоящей сущности. Он тоже некоторое время не мог разглядеть истинного лица той самой Вяземской, а когда разглядел, сделал вид, что не понял и даже не знает, кто скрывается за толстым слоем грима. «Зачем?» – Владимир бросил быстрый взгляд на даму напротив, отвлекшуюся на какое-то движение за прозрачной гранью оконного стекла. «Пора самому себе надавать крепких затрещин и подзатыльников за не к месту проклюнувшуюся доверчивость и расслабленность. Дома он привык взвешивать каждое слово и выверять любой шаг, рассудительность не по возрасту, такт и предусмотрительная осторожность в поступках были его вторым «я», чтобы не вляпаться в очередной скандал с мачехой, тем самым вызвав неудовольствие вызверившегося папашки. Нрав у околокриминального авторитета никогда не отличался кротостью, скорее брал крутостью, но тут отеческая коса звонко брецала о крепкий сыновний камень. В 9 случаях из 10 затеянный Дианой скандал или каверза улетали в свисток, что само по себе не прибавляло любви к непокорному пасынку, который целеустремленно и методично отстаивал собственную независимость. Вот и здесь стоило вести себя аналогично, но он с чего-то решил, что отсутствие мачехи у горизонта компенсировало все его мытарство и можно спокойно выдохнуть. Оказывается, нельзя, и на воле хватает зубастых крокодилов, готовых откусить не только палец с рукой, они всю жертву целиком не прочь заглотить, причем не жуя. Надежды на лучшие, ну-ну, не в нашем серпентарии. Посмотрев на дерущихся за окном воробьев, Владимир несколько раз сжал ладони в кулаки, думая о том, что его эксперименты с проснувшимся даром не могли не остаться незамеченными. Молва о юном, но умелом массажисте уже стала потихоньку растекаться среди завсегдатаев клиники во все стороны. У дарования начал формироваться свой круг клиентов, которых он старался незаметно подлечивать. Даже граф Ермолов, высоким штилем с французскими и английскими оборотами хуля высокую загруженность, старался минимум один раз в неделю заскакивать на огонек. Боли в спине, частенько мучившие высокопоставленного чиновника, поджав хвост, отступали после встречи с руками молодого человека. Работа есть работа, а делать ее Владимир привык хорошо, загоняя вглубь души неприязнь к высокомерному аристократу и отцу недруга в одном лице. А если откинуть все лишнее и наносное, взглянув на ситуацию незамыленным взором, то, что ему может предъявить Вяземская, а ничего, все ее доказательства притянуты за уши и рассчитаны на испуг неопытного юнца. Последний вывод Чаровников делал не на основе собственных умозаключений, а опираясь на обширный опыт героев сновидений. Никто никогда не узнает о его снах, в которых он выступал в роли стороннего зрителя, наблюдающего за жизнью предков, иногда проживая особо острые моменты от первого лица. Ласка, бывший раб властителей Такем, Черной Земли, обрел свободу, сколотив банду из освобожденных невольников, питавших к египтянам самые искренние чувства, среди которых не значилась любовь, и присоединившись к Чимху, совершавших набеги на восточных соседей, пока те не послали по их душе сотни меджеев и тысячи воинов. За несколько лет кочевой жизни Ласка превратился в настоящего жителя саванной пустыни, научившись обходиться малым и выживать там, где другой отдаст душу Сету или его сыну Анубису, но пришелец с далекого севера будто бы находился под покровительственной дланью красноглазого бога-воина. Ни Ласке, ни его подельникам было невдомек, что их светловолосый предводитель находится под покровительством высших сил, иначе они бы давно сгинули в пустыне и стали кормом падальщиков, хотя и так почти весь отряд с половиной племени Чимху полег от копий их опешей воинов фараона. Жалкие крохи выживших откочевали к морю, где их периодически поджидали корабли скупщиков добычи. Островные торговцы не отличались разборчивостью, задешево скупая льняные ткани и медные изделия, захваченные разбойниками. В тот день, спасаясь от погони, Ласка нанял корабль за золото, погрузив на борт кого можно и безжалостно вырезав тяжело раненых товарищей, подарив им легкую и безболезненную смерть. Лучше так, чем живьем изжариться на черных, раскаленных от солнца каменных плитах у ног статуи Анубиса. На пятую ночь беглецов попытались превратить в рабов, но выкинув за борт трупы бывших хозяев скорлупки, Ласка сам стал господином нескольких выживших торговцев. На море ему по-прежнему покровительствовали боги, ничем иным нельзя объяснить сказочное везение, позволившее утлому суденышку доплыть до Сирии, а его пассажирам избежать участи рыбьего корма. Сам главарь и вождь в одном лице полагал, что, научившись у жрецов счету до 10, он показывает окружающим умения в половину меньшие. Даже рыжеволосая красавица Атка, ставшая женой Ласки и подарившая ему 5 детей, не знала всех тайн мужа. Лишь сыновья и дочери догадывались о силах отца, который, находясь на краю жизни и смерти, обрел дар видеть невидимое обычным людям. Дар закрепился в семье, получив продолжение в детях. Уважаемый в купеческом и военных сословиях города Абдаглубокий 60-летний старик упокоился в каменистой сирийской земле, так и не добравшись до родных земель, просто не зная, где они находятся, ведь путешествие Ласки на юг оказалось намного длиннее сохранившегося в памяти отрезка. Заработав репутацию свирепого воина и удачливого торговца, пришелец, возглавлявший небольшую группу людей, заслужил уважение чернявых жителей приморского городка. В нем он и остался до конца своих дней, и только один из правнуков Ласки вместе с купцами доберется до причерноморских степей. Владимир, упираясь ладонями в колени, сидел подобно немой статуе, почему-то прогоняя в памяти сны и думая об уроке, который ему преподал древний старик, доживший до глубоких седин. Раскрываться полностью и даже наполовину перед хваткой дамочкой нельзя ни в коем случае. Хватит и трети. К тому же он тоже может прибегнуть к шантажу, только надо ли, Вяземская и так наказана достаточно, заполучив проклятие ведьм. Не его собачье дело, где и как аристократка схлопотала темную печать, но давно надо было держаться с ней осторожно, а не постфактум прикидывать варианты. К тому же ему выпадает неплохой шанс подоить мадам на знания, а это тот багаж, который отличается высокой ликвидностью при любой экономической ситуации. «И что же ты молчишь?» — добавив в голос Елея, разомкнула уста старушка. «Жду», — расслабленно навалился на спинку стула Владимир. «Ждешь?» — плеснула удивлением Вяземская, ожидавшая иной реакции от молодого человека, застигнутого над чем-то, как ей казалось, предосудительным. «Чего же?» «Предложений, естественно», — вальяжно кивнул парень, переходя на диалект одесского рыночного торговца. «Таки шо вы имеете мне предложить? Шутки шутишь?» — пробитым колесом зашипела Наталья Андреевна. «Шутки? Я? По-моему, это вы с чего-то решили мистикой заняться, приписав мне потусторонние силы. Идите, сдавайте свою девочку эскулапам. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Боюсь, у вас не получится внятно объяснить им, куда запропастились некоторые старые болячки, а я, Наталья Андреевна, умою руки, уйдя в гробовую несознанку. Что тогда? Хотите знать?» Вяземская скрипнула зубами. «А ничего, в этом цирке вам выпадет роль клоунессы и кривляющегося фигляра, а мне зрителя. Один нюанс, представление не смешное. Вам нечего мне предъявить, да и с предложениями, как я погляжу, не густо. Идите других подставляйте и лохов разводите, а мне еще доклад и курсовую работу писать, и так из-за вас задержался. Честь имею». Встав со стула, Владимир направился к выходу. «Стоять, тебя никто не отпускал», — за могильным голосом, пробирающим до мурашек и корки льда между лопаток, донеслось со стороны собеседницы. Обернувшись, Владимир встретился с горящим взором преобразившейся женщины, в чертах которой теперь проскакивало нечто потустороннее. «А мне не требуется ваше разрешение», — на четверочку открылся он, распахивая дверь, «тем более после подобной демонстрации. К тому же мой рабочий день давно закончился. Деньги перечислить не забудьте. Счастливо оставаться». Рубленными фразами он отбил атаку ведьмы на разум, чуть помедлил и перешагнул порог. «Если он им нужен, пусть раскошеливаются, а работать за спасибо и поддаваться на шантаж он не нанимался». «О, чара!» — завидев Владимира, радостно осклабился Ермолай из-за спин шестерок, замявшихся при виде Чаровникова, быстрым шагом приближающегося к их разбитной троице. Если нагловатый индивидуум за спинами смущенных парней лучился весельем и оптимизмом, то о себе Степан и Виктор подобного сказать не могли. Как бы они ни присмыкались перед графенышем, как они его называли в своем узком кругу, остатки совести продолжали острыми когтями скрести души ребят, а после ночной выходки, зачинщиком которой являлся патрон, эфемерная субстанция отрастила не просто коготки, а натуральные когтищи. «Как поработал, не устал, бабла много нагреб», — улыбнувшись Ермоле открытой детской улыбкой, будто лучшему другу, хотя внутри у него все клокотало от бешенства и ненависти, Владимир ужом ввинтился между клевретами главного маменькиного сынка и понториза группы. Смачный щелчок, ознаменовавший встречу кулака и носа, испуганной птицей воспарил к потолку холла. В следующий миг, хлюпнув юшкой, Роман Ермолов прилег на пол в непреодолимом желании исследовать трещинки на засиженной мухами лепнине сводов учебного заведения. Следом за шефом аналогичное намерение проявили Степа Крюков и Витя Малых. Почему-то кулаки Чаровникова волшебным образом настраивали всех на философский лад. «Долг платежом красен, Ермола», — каркающий голос Владимира, склонившегося над поверженным врагом, разорвал повисшую в холле тишину. Резко загомонили ошеломленные свидетели молниеносной расправы, завизжали присевшие от страха и шока девчонки. «Что здесь происходит?» Растолкав студентов объемным пузом будто ковшом экскаватора, к центру действа пробился Данилюк Роман Викторович, декан факультета. «Воздаяние, Роман Викторович, здесь происходит воздаяние», — обернулся к декану Владимир. «Я вам покажу воздаяние, я вам такое воздаяние покажу». Басовитым гудком паровоза заверещал декан. «Немедленно все ко мне в кабинет. Кто-нибудь, дайте Ермолову платок». Тут начался галдеж и лай, и только ректор, заглянув в деканат, поморщился и, махнув рукой, вышел в приемную декана, откуда позвонил графу. Престарелый чиновник имел немалый вес в губернском управлении, и ссориться с ним ректору и декану было не с руки. Что послужило причиной этого безобразного инцидента, они, конечно, разберутся, и, скорее всего, Причиной драки стала очередная выходка отбившегося от рук несносного отпрыска высокопоставленного бюрократа, но вопрос имеет все шансы подобно Колобку перекатиться в политическую плоскость. Тут не надо иметь семи пядей во лбу, тут понимать надо. Граф, пусть нелегко и просто, имеет возможность существенно передавить поток государственного финансирования учебного заведения, так что выбирать сторону не приходится. В то же самое время, слушая срывающиеся на фальцет вопли декана, Владимир жалел, что не сумел удержаться и не дотерпел до конца пар, после которых можно было подкараулить Ермолу за территорией их альма-матер и навалять там. Черт, сам себе проблем подкинул и, похоже, серьезных. С другой стороны, пусть так, ночью бы он Рому убил, удушил, как Отелло Дездемону, или свернул бы ему на бок дурную головенку, будто птенчику. Графеныш таки сумел подловить смену Владимира в ресторане и занять один из обслуживаемых парнем столиков. С того момента начался персональный от Владимира, вынужденного терпеть хамство клиентов и многократную смену блюд, от которых, презрительно оттопырив нижнюю губу, отказывался привередливый клиент сотоварищи. Самого Ермолу и прилипал можно было и потерпеть, чай не первый подобный говнюк в ресторане, и похуже встречали, но эта тварь непременно всем и каждому растрезвонит, как он потоптался пога непробиваемого чары, что было во сто крат хуже некоторых гостей заведения, упившихся в хлам, которых приходилось выносить на руках, а кого-то только прибытие околоточного с дежурным нарядом медвотрезвителя на воронке успокаивало, да и то не всегда. Впрочем, Ермола с прихлебателями пил в меру. Где-то через два часа графеныш о чем-то переговорил с администратором зала и по-английски слинял, сделав вид, что вышел покурить в специально отведенную комнату. Степа и Витя, ушедшие в туалет, назад более не вернулись, зато администратор Костя, которого за глаза все кликали бобром из-за крупных верхних резцов, сходу наехал на Владимира, обязав заплатить за приглашенных в зал друзей, которые умудрились откушать и выпить наполовину месячной зарплаты официанта. Поначалу Чаровников оторопел, о каких друзьях ему втирает в уши бобер, включившись после того, как ему под нос сунули неоплаченный чек с пятого столика. Владимир еле сдержался от сарказма в лицо пышущему гневом начальству, сходство которого с полуводным грызуном становилось неоспоримо при задирающейся вверх-вверх ниже губе, объяснив тому на пальцах, что сбежавшая из заведения троица к его друзьям никаким боком не относится. Одногруппники, да, не други, скорее всего, тем более у заносчивого отродья до сего дня ни разу не вышло как-либо насолить Владимиру, в котором Рома видел конкурента за лидерство в группе, но друзьями ни Ермолов, ни его прихлебатели Чаровникову не являлись. В конце концов, на потеху публике, бобер вынес конфликт из подсобки в общий зал, крича и набрасываясь не внешне невозмутимого подчиненного, который ловко отбивался от претензий администратора, аргументированно доказывая их неправомерность. Возможно, в другое время и в другом месте Чаровников бы и добился правды, но в эту ночь ему пришлось на личной шкуре познать соль выражения. Вчера искал правду на работе, сегодня ищу новую работу. Поняв, как он некрасиво выглядит со стороны, бобер вместо того, чтобы отступить, закусил у дела, сбегав на второй этаж к руководству, откуда прискакал с писулькой на увольнение непокорного халдея с удержанием у него из зарплаты стоимости всего съеденного и выпитого товарищами. Забрав у бобра еще теплый листок принтера с синей печатью, Владимир сходил к охране, где ему сочувствующие секьюрити перекинули на внешний носитель записи камер наблюдения за последние 4 часа. Оставлять просто так самоуправство он не собирался, планируя написать заявление в имперский комитет по трудовым спорам. Пусть правды он не добьется, но крови бобру с хозяевами ресторана попьет. Зря они думают, что им все просто так сойдет с рук с увольнением подчиненного, руководствуясь оговором администратора, которого Владимир перед тем, как хлопнуть дверью, проклял напоследок, наслав с резко нагревшейся руки темное облачко на выпирающие резцы главного ресторанного грызуна. Оставшись без денег и работы, он оставшуюся половину ночи не мог уснуть, накручивал себя. Все-таки увольнение изрядно шибануло по нервам молодого человека, в голове которого теперь главное место заняли месть и гнев. На поры Владимир не шел, бежал, в уме прокручивая различные варианты расплаты, среди которых не значилось мордобитие, но стоило ему увидеть похабную ухмылку Ермолы, как перед глазами встала красная пелена. Остальное вы знаете. В кабинете декана Владимир окончательно пришел в себя, лихорадочно просчитывая последствия необдуманного поступка. Если пружину долго сжимать, а Ермола слишком долго сжимал его пружину, то срыв неминуем, вот он и сорвался, откровенно доведенный до ручки. Вчера в клинике он отделался легким испугом, воспользовавшись чужим опытом, сегодня набивает собственные шишки. Одна радость, но с Рамчику он свернул капитально, да еще вложился в удар черной яростью. «Роман Викторович, берите виновников и пройдемте ко мне», — заглянул в кабинет ректор. «Через 15 минут подъедет Георгий Романович, он просил без него не начинать, и отведите Романа в уборную, а то он не свежего вурдалака напоминает, очкового енота он напоминает, про себя, едва слышно», — буркнул Владимир, которому приезд графа ничего хорошего не сулил. «И енота», — почти в унисон добавил ректор, — «вряд ли его превосходительство признает в этой смеси родного сына, как бы старика удар не хватил», — еще тише прошептал Чаровников, отрывая пятую точку от нагретого ею стула. Сам того не подозревая, помянув старый, отмененный еще в прошлом веке табель о рангах, ректор расставил точки над «и», мгновенно прояснив вопрос о том, кто настучал, и о том, что ожидать виновнику в свете открывшихся обстоятельств. Читать между строк умели, если не все, то многие. «Готовься, Чага», — прогундосил Ермолов-младший, — «скво ты отсюда вылетишь, как бгобка». «Но ты же останешься», — улыбнулся ему Владимир, — «значит, мы еще не раз встретимся за углом. Мне-то уже все равно, а тебе опять портрет в центральном холле имения переписывать на новое лицо. Ходи и оглядывайся. Как тебе перспектива?» Вздрогнув от картины возможного будущего, Ермолов резко прибавил шаг и скрылся за дверью мужского туалета. «А вы, мальчики», — Владимир придержал за плечи обоих клевретов графеныша, — «так и будете до страшного суда за Ромочкой по носку таскать? Что ж, удачи в этом нелегком деле. Знаете, мой, не к ночи упомянутый, Папахин говорил, что шестерки, за счет которых самоутверждаются их боссы, либо умирают первыми, либо идут за решетку за прегрешение боссов. Смотрю, вы уже выбрали. Извиняйте, братцы, передачки я вам таскать не стану». Разбор в кабинете ректора проходил почти в камеральной обстановке. Граф сходу потребовал отчислить негодяя, поднявшего руку на его сына. «Негодяй должен быть примерно наказан. Полностью с вами согласен», — прервал разглагольствование чиновника Владимир. «Тогда ответьте мне, как бы вы наказали мошенника, наевшего в ресторане на несколько сотен рублей и не заплатившего ни копейки? К тому же мошенник оказался настолько бесстыж и нагл, что повесил свой долг на невинного человека, которого из-за этого лишили работы и зарплаты. Скажите, ваше превосходительство, как представитель закона, что бы вы сделали?»